Заседание Совета. Ненависть Стального Короля к городу, созданному доктором Саразеном, ни для кого не была тайной. Все знали, что Штальштадт был задуман им в пику Францевиль. Но чтобы он мог напасть на мирный город, разрушить его, воспользовавшись преимуществом грубой силы, этого никто не мог ожидать. Однако Нью-Йорк Геральд высказывался вполне определенно. По-видимому, корреспонденты этого влиятельного органа печати каким-то образом проникли в намерения Гера Шульца и спешили предупредить францевильцев. Они ясно говорили: нельзя терять ни минуты. Доктор Саразен не мог прийти в себя от охватившего его чувства недоумения. Как все честные люди, он был не склонен верить в зло. Он не допускал мысли, что человек может быть до такой степени извращен, чтобы у него без всякой причины, просто из какого-то самодурства, могло возникнуть желание разрушить целый город, который является культурной собственностью всего человечества. «Подумать только», — говорил доктор, — «что у нас в этом году процент смертности снизился до 1 1/4, что у нас нет ни одного 10-летнего мальчугана, который не умел бы читать, что со времени основания Францевиля у нас не было ни одного случая убийства или кражи. И вот находятся варвары, которые жаждут погубить в самом начале такой замечательный опыт. Нет, я не могу поверить, чтобы ученый-химик, будь он хоть 100 раз немцем, оказался способным на такое злодеяние». Однако нельзя было не считаться с предупреждением этой благожелательной газеты, и необходимо было принять срочные меры к самозащите. Подавив горестное изумление, охватившее его в первую минуту, доктор Саразен овладел собой и обратился к присутствующим. «Господа», — сказал он, — «вам, как членам муниципального совета, надлежит вместе со мной обсудить, что нам следует предпринять для спасения нашего города. Что мы прежде всего должны сделать? Нет ли какой-нибудь возможности прийти к соглашению? Возможности избежать войны, не поступаясь с нашей честью?» — промолвил господин Ленц. «Нет, такая возможность совершенно исключена», — возразил Октав. «По всему видно, что герр Шульце решил воевать во что бы то ни стало. Его ненависть к нам не дает ему покоя, и ясно, что он не пойдет ни на какие уступки». «В таком случае мы должны постараться дать надлежащий отпор», — сказал доктор. «Как вы считаете, полковник, способны мы противостоять пушкам Штальштадта?» «Любую военную силу можно успешно отразить другой такой же силой», — ответил полковник. «Но дело в том, что у нас нет возможности защищаться теми же средствами и тем же оружием, с которым собирается напасть на нас герр Шульце. Изготовить пушки, которые могли бы бороться с его пушками, слишком долгая история, и, признаться, я сомневаюсь, что мы в состоянии это сделать. Для этого нужно иметь специально оборудованные мастерские. Единственный возможный для нас выход — это не дать врагу приблизиться к городу, не допустить вторжения». «Я сейчас же созову совет», — сказал доктор Саразен и, поднявшись с места, предложил гостям перейти в кабинет. Это была просторная светлая комната. Три ее стены были до самого потолка заставлены книжными полками, четвертая увешаны картинами, а под ними, на уровне человеческого роста, виднелся ряд обозначенных номерами раструбов, похожих на акустические трубки. «С помощью телефона мы теперь можем созвать совет, не выходя из дома», — сказал доктор и, нажав кнопку, мгновенно соединился с квартирами членов муниципального совета. Через 3 минуты все аппараты, соединенные проводами, с аппаратом доктора Саразена, ответили: «Слушаю». И доктор, став перед микрофоном, позвонил в колокольчик и объявил заседание открытым. «Слово предоставляется почтенному полковнику Гендону. Он имеет сообщить муниципальному совету нечто чрезвычайно важное». Полковник стал у телефона и, прочитав сообщение «Нью-Йорк Геральд», доложил совету, какие, по его мнению, меры следует принять в первую очередь. Как только он кончил, номер 6 задал ему следующий вопрос: «Считает ли полковник возможным защищать город, если те меры, о которых он говорит, окажутся недостаточными для того, чтобы задержать врага и помешать ему приблизиться к городу. Полковник ответил утвердительно. Вопрос и ответ, так же, как и предыдущее выступление, дошли до слуха всех невидимых участников заседания. Затем номер 7 спросил, каким сроком примерно располагают францевильцы для организации обороны. Полковник, разумеется, не мог ответить точно на этот вопрос, но сказал, что надо постараться сделать все возможное в течение 2 недель. Номер 2. Следует ли ждать нападения? Не лучше ли постараться предотвратить его? «Ну, разумеется, мы примем все меры, чтобы предотвратить нападение», — ответил полковник. «Если нам будут угрожать высадкой с моря, надо пустить в ход торпеды и потопить корабли Гера Шульца». Вслед за этим доктор Саразен предложил созвать ученый совет химиков, инженеров и артиллеристов для обсуждения плана защиты города, разработанного полковником Генденом. После доктора Саразена выступил номер 1. «А какая сумма денег потребуется для того, чтобы немедленно начать работы по обороне города?» Полковник Генден ответил, что для этого понадобится от 15 до 20 миллионов долларов. Номер 4 внес предложение немедленно созвать общее собрание граждан Францевиля. Председатель, доктор Саразен, поставил вопрос на голосование. Предложение было принято единодушно. На этом заседание совета закончилось. Часы показывали 8. Заседание продолжалось всего 18 минут и никому не доставило никаких хлопот. Общее собрание граждан было созвано столь же простым и быстрым способом. Доктор Саразен сообщил по телефону резолюцию совета в городскую ратушу, и тотчас же на 280 колоннах, которые стояли на всех перекрестках города, зазвонили электрические колокола, а стрелки светящихся циферблатов, установленных на этих колоннах, остановились на половине 9-го, часе, назначенном для собрания францевильцев. Услышав звон, длившийся четверть часа, жители города Францевиля поспешно выходили на улицу. Прохожие поднимали глаза на ближайший циферблат, и каждый, сознавая, что его призывает гражданский долг, отправился в ратушу. К назначенному часу, всего за каких-нибудь 10-15 минут, все францевильцы были в сборе. Доктор Саразен и другие члены совета выседали на трибуне. Полковник Генден, который должен был выступить с сообщением, стоял на ступенях трибуны, дожидаясь, когда ему дадут слово. Большинство граждан уже знало, чем вызвано сегодняшнее собрание, так как заседание совета записывалось фонографом в ратуше и тотчас же было передано в газеты, а те моментально отпечатали экстренный выпуск, который в виде афиши расклеили по всему городу. Зал собраний в ратуше представлял собой просторное помещение со стеклянной крышей и прекрасной вентиляцией. Длинная вереница газовых рожков, укрепленных под высоким сводом, освещала его ровным ярким светом. На улицах францевильцев не было ни следа уныния. Толпа стояла спокойная, сдержанная. В ней чувствовалось сознание собственного достоинства и невозмутимая уверенность в своих силах. Ровно в половине 9-го председатель позвонил в колокольчик, и в зале воцарилась мертвая тишина. Полковник Генден поднялся на трибуну. Простым, энергичным языком, без всяких ораторских ухищрений и прикрас, но внятно и ясно, как говорят люди, которые знают, что они хотят сказать, полковник Генден рассказал собравшимся о том, как Герр Шульце, всегда питавший ненависть к Франции, к доктору Саразену, поклялся погубить его детище и теперь намеревается привести эту клятву в исполнение. В его распоряжении, как сообщал Нью-Йорк Геральд, имеются чудовищные средства, с помощью которых он собирается стереть с лица земли Францевиль со всеми его жителями. И вот теперь гражданам Францевиля предоставляется решить, что они будут делать. Конечно, люди трусливые и лишенные чувства патриотизма предпочли бы уступить врагу и позволили бы ему завладеть их новым отечеством. Но можно быть уверенным, что среди наших граждан не найдется ни одного труса. Люди, которые сумели постигнуть великий идеал, вдохновлявший основателей прекрасного города Францевиля, люди, которые свято соблюдали его законы, это люди с мужественным сердцем и ясным умом. Ревностные поборники прогресса, они сделают все, чтобы спасти свой несравненный город, славный памятник благородной человеческой мысли, устремленной к великой цели облегчить существование людям. «Долг каждого из нас, — заключил полковник, — отдать жизнь во имя этого великого дела». Гром рукоплесканий покрыл последние слова оратора. Вслед за ним выступило еще несколько человек, которые поддержали предложение полковника. Затем доктор Саразен предложил собранию тут же учредить Совет обороны, снабдив его всеми полномочиями для проведения необходимых мер по защите города и строгому соблюдению тайны военных приготовлений, необходимых в таком деле. После того, как это предложение было принято, один из членов Гражданского совета высказался за то, чтобы поставить на голосование вопрос о предоставлении кредита на первые нужды по обороне города в размере 5 миллионов долларов. Это предложение также было принято единодушно, и в 10 часов 25 минут, после того, как состав членов Совета обороны был утвержден, собрание было распущено. Францевильцы уже собирались расходиться, как вдруг... На трибуне неизвестно откуда появился какой-то незнакомец. Вид его был до того необычен, что все остановились. Рваная, покрытая илом одежда прилипала к телу. Лицо в кровоподтеках и ссадинах носило следы страшного душевного напряжения. Однако держался он решительно и спокойно. Кто он был? Откуда явился? Никому, даже доктору Саразену, не пришло в голову его спросить. Подойдя к самому краю трибуны, он властным жестом призвал толпу к молчанию. «Я только что вырвался из Штальштадта», — сказал он. «Герр Шульце приговорил меня к смерти, но волей провидения мне удалось бежать и явиться вовремя, чтобы попытаться спасти вас. Я не совсем чужой здесь. Надеюсь, мой досточтимый учитель, доктор Саразен, не откажется подтвердить, хоть я и являюсь перед вами в таком виде, что даже он не узнает меня, что Марсель Брукман заслуживает некоторого доверия». «Марсель!» — воскликнули в один голос доктор Саразен и Октав, и уже хотели было броситься к нему, но он жестом остановил их. Да, это был Марсель, спасшийся чудом. В ту минуту, когда он уже совсем отчаявшись, схватился за решетку, и она подалась, силы его оставили, и он лишился сознания. Течение вынесло его за пределы Штальштадта и выбросило на берег. Сколько часов пролежал он без чувств на пустынном берегу, во мраке ночи он не мог сказать. Когда он очнулся, было уже светло. Едва только сознание вернулось к нему, он вспомнил. «Боже! Неужели он вырвался из этого проклятого места? Он свободен! Так скорее же на помощь к друзьям, скорее предупредить доктора Саразена! Невероятным усилием он заставил себя подняться!» 40 километров отделяло его от Францевиля. Ни поезда, ни повозки, ни лошадей, ничего! 40 километров пешком по этой пустынной, словно проклятой богом местности, окружающей страшный стальной город. Он прошел эти 40 километров и ни разу не присев, не отдыхая, и в 10:45 уже входил в город доктора Саразена. Из расклеенных на стенах афиш он узнал, что жители Францевиля уже предупреждены о том, что им угрожает опасность. Но он понял, что они не знают ни размеров этой чудовищной опасности, ни того, что она обрушится на них сегодня же. Часы показывали 10:45. Катастрофа, задуманная Герром Шульце, должна произойти в 11:45. Собрав последние остатки сил, Марсель бегом пробежал расстояние, отделявшее его от городской площади, и в ту минуту, когда собрание уже готово было разойтись, появился на трибуне. «Друзья мои!» — воскликнул он. «Катастрофа угрожает вам не через месяц, не через неделю. Она разразится над вами меньше, чем через час. Море огня и железа обрушится на Францевиль. Я видел своими глазами это адское орудие и знаю, что оно уже наведено на ваш город. Пусть женщины и дети сейчас же укроются в подвалах или выйдут за пределы города и спрячутся в горах. А мужчины пусть приготовятся всеми средствами, всеми силами бороться с огнем. Огонь — это сейчас единственный ваш враг. Ни суда, ни войска не движутся на вас. Противник, угрожающий вам, пренебрег этими обычными средствами нападения. Если планы и расчеты этого человека, способного, как вы знаете, на неизмеримое зло, если, повторяю, эти расчеты правильны, если Шульце на этот раз не ошибся, то весь город от его снаряда мгновенно будет объят пламенем. Огонь вспыхнет сразу в 100 различных точках, и нужно будет бороться с ним всюду. Но в первую очередь, конечно, надо спасти население, потому что в конце концов, если нам не удастся спасти дома, памятники, если даже несмотря на наши усилия весь город сгорит дотла, то мы сможем построить его заново. Для этого нужны только время и деньги. В Европе Марселя, наверное, сочли бы за сумасшедшего. Но в Америке люди привыкли не удивляться чудесам науки, сколь бы они казались невероятными. И толпа, которую взволнованный тон и измученный вид Марселя потрясли не меньше, чем его слова, готова была повиноваться ему без всяких возражений. Доктор Саразен ручался за Марселя Брукмана. Этого для францевильцев было достаточно. Тотчас же были отданы необходимые распоряжения и по всем кварталам разосланы уполномоченные соответствующими инструкциями. Жители стали расходиться по домам. Кто укрывался в подвале, решив претерпеть дома все ужасы бомбардировки, а кто пешком, верхом или в экипаже отправлялся за город в ущелье Каскад-Маунтс. Тем временем мужчины таскали на главную площадь и на другие указанные доктором пункты воду, песок, землю. Все, что могло служить оружием для борьбы с огнем. В зале заседаний между тем продолжалась беседа. Члены совета расспрашивали Марселя о смертоубийственном изобретении Шульце. Но Марсель казался поглощенным какой-то одной неотвязной мыслью. Он рассеянно отвечал на вопросы и, нахмурив лоб, что-то шептал про себя. Внезапно судорожным движением он сунул руку в карман и вытащил записную книжку. Поспешно перелистав ее, он лихорадочно начал записывать какие-то цифры, и по мере того, как он проделывал свои вычисления, лоб его разглаживался, лицо прояснялось. Наконец, подняв голову, он обвел присутствующих сияющим взглядом. «Друзья мои!» — воскликнул он. «Или цифры лгут, или угроза, нависшая над нами, рассеется как кошмар. Расчеты Шульце идут вразрез с основными законами баллистики. Это подтверждается решением вот этой задачи, над которой я долго ломал себе голову. Шульце на этот раз ошибся. Ничего из того, что он задумал, не случится. Его чудовищный снаряд пролетит над Францевилем, не причинив ему никакого вреда. Если нам грозит какая-либо опасность, то во всяком случае не сейчас». Что означали слова Марселя, никто в сущности не понял. Тогда юный эльзасец подробно изложил суть своих вычислений и так просто и внятно объяснил ход своих мыслей и решение задачи, что даже тем, кто никогда не занимался математикой, все стало совершенно ясно. И у тех, кто его слушал, отлегло от сердца. Снаряд Шульце не только не заденет Францевиля, но вообще ничего не заденет, ибо начальная скорость этого снаряда настолько велика, что он должен вылететь за пределы атмосферы и затеряться в пространстве. Доктор Саразен, одобрительно кивая головой, следил за вычислениями Марселя, потом, вдруг подняв руку и указав на светящийся циферблат стенных часов, висевших в зале, сказал громко: «Через 3 минуты, друзья мои, мы своими глазами увидим, на чьей стороне правда. Но как бы там ни было, меры предосторожности, принятые нами, никогда не помешают. Если этот удар и минует нас, Шульце на этом не остановится. Ненависть его только возрастет от неудачи. Будем же готовы дать ему надлежащий отпор». «Идемте!» — вскричал Марсель. И все устремились за ним на площадь. Часы на ратуше медленно прозвонили 3/4 12. Спустя несколько секунд высоко в небе показалась темная масса и с молниеносной быстротой, оглашая воздух зловещим свистом, пронеслась над Францевилем и мгновенно скрылась из глаз. «Счастливого пути!» — с хохотом крикнул ей вдогонку Марсель. тебе уже больше никогда не увидеть земли!» Через 2 минуты в отдалении послышался глухой взрыв, и земля словно охнула у них под ногами. Это был звук пушечного выстрела на башне быка, долетевший до них на 130 секунд позже снаряда, который промчался со скоростью, превышавшей скорость звука.